«Каких представителей?» — крикнул холоп, обратясь к стене. «Народных!» — крикнули глухо и синий, вроде Лев Львович крикнул. Вот не успели тирана ссадить, как уже ходоки досаживают. Послышали, стало быть, ну, люди, ну, ни минуты покоя. «Народных каких-то?» «Скажи, революция состоялась благополучно, тиран не изложен. Работаем над указом о гражданских свободах. Не мешать, разойтись по домам». «Про ксероксы не забудьте!» — крикнули из синей. «Он мне еще указывать будет». «Кто освободитель?» «Я?» — гнать его в шею рассердился тесть. «Дверь закрой, не пускай никого. Мы тут, понимаешь, судьбоносные бумаги составляем, а он под руку суется. Давай, зам, пиши. Указ второй». «Написал». «Так, свободы. Тут у меня записана памятка. Эх, черт, не разберу. У тебя глаза помоложе, прочти-ка». «Почерк какой-то корявый. Кто писал-то?» «Кто-кто? Я и писал. Из книг списывал. Консультировался. Все, что по науке. Читай давай». «Свобода слева или снова? Не разберу. Пропусти давай дальше». «Свобода вроде собраний. Покажи-ка». «Вроде так. Ну да, значит, чтобы когда соберутся, чтобы свободно было, а то набьется дюжина в одну горницу, накурят, потом голова болит, и работники с них плохие. Пиши, больше троих не собираться». «А ежели праздник?» «Все равно». «А ежели в семье 6 человек? 7. Тесть плюнул. «Что ты мне диалектику тут разводишь? Пущай тогда бумагу подают, пеню платят, получают разрешение. Пиши». Бенедикт записал. «Больше 3, не, боже мой, не собираться». «Дальше свобода печати». «Это к чему бы?» «А, должно, чтоб старопечатные книги читали». Тесть подумал. «Можно, хрен с ним. Теперь еще без разницы, пущай читают». Бенедикт записал. «Старопечатные книги читать дозволяется». Подумал и прописал. «Но в меру». Так и Федор Кузьмич, слава ему, всегда указывал. Еще подумал. «Нет, все-таки как же получается? Это каждый бери да читай? Свободно доставай из загашника, раскладывай на стол, а там, может, пролито чего, али напачкано. Когда книгу читать запрещено, так каждый свою бережет, чистой тряпицей оборачивает, тыхнуть боится. А когда дозволено читать, так небось и корешок перегибать будут, а то листы вырывать, кидаться книгами вздумают. Нет, нельзя людям доверять. Да чего там, отобрать их все и все дела. Прочесать городок, слобода за слободой, дом за домом перетряхнуть, все, книжки изъять.